Глава 1. Спасательная капсула. Беззвучно, словно гигантская тень, космический корабль «Дуга Сактара», обычный сагитарианский курьерский грузовоз, скользил в холодном пространстве космоса. На мостике, в кресле управления кораблем находился андроид стандартной модели. Таких обычно использовали на грузовиках. Андроид выполнял дублирующие функции, отслеживая работу автопилота на случай возможного глобального сбоя, вызванного космическими аномалиями, и контролировал параметры полета. Освещение мостика соответствовало минимальным настройкам, тем, что требовались по протоколу. Никто уже не помнит, кто и почему ввел такие правила, но, в общем-то, освещение на мостике в отсутствие экипажа просто не требовалось. Редкие блестящие части андроида слегка поблескивали при свете контрольных мониторов и иногда мигающих на панелях редких огней. Казалось, пилот застыл. Вдруг справа, на панели сканера, загорелся синий сигнальный индикатор, а на мостике прозвучал характерный звук, указывающий на прием внешнего сигнала. Андроид тут же ожил, повернулся в сторону панели и начал общаться с компьютером корабля. На мониторе один за другим начали пробегать различные текстовые сообщения с запросами и ответами, в зависимости от того, что нужно было андроиду от системы. Система дублировала происходящее и производила запись этого разговора. Получив на свой запрос всю требуемую информацию, андроид повернулся к основному пульту и вручную послал с него кораблю сигнал на снижение гиперскорости, установив новые параметры движения. Глаза андроида последовательно отслеживали все визуальные изменения и процессы и производили запись всех его действий. На мостике и по всем отдельным корабельным постам началось подключение освещения. Повсюду стали оживать панели с голографическими мониторами. В техническом отсеке, двумя палубами ниже, там, где были расположены корабельные стазисные камеры, у одной из них активировалась автоматическая система, отвечающая за выход из стазиса. В этой камере за толстым непробиваемым стеклом в одной из капсул находилось существо гуманоидного типа. Гуманоид выглядел по галактическим меркам вполне обычно и имел характерные лобовые наросты, встречающиеся у большинства известных в галактике рас. Это был представитель пталианской расы, и звали его Роган. На корабле он занимал должность первого помощника капитана. Дроид-медик, обслуживающий данный отсек, вытащил капсулу из основной камеры и с помощью гравитационного манипулятора привел ее в горизонтальное положение, повесив капсулу в воздухе над палубой. Внезапно капсула начала оживать, и на мониторе возле головы гуманоида начали появляться сигналы, показывающие жизненную активность и состояние здоровья. Лежащий в капсуле гуманоид задышал и уже пытался открыть глаза. Белый газ, находящийся внутри капсулы, начал рассеиваться, и капсула раскрылась. Под капсулой из палубы выдвинулся медицинский стол. На него она и была осторожно уложена манипулятором. На столе замигал контрольный индикатор, и внезапно капсула начала распадаться на мелкие части, превращаться в какую-то вязкую жидкость, похожую на ртуть. Жидкость ровными, контролируемыми струями начала стекать в маленькие прорези на столе, а оттуда уже перемещалась в палубный сборщик нанитов, микроскопических роботов, из которых состояла капсула. В результате полного распада капсулы гуманоид, который уже дышал и открыл глаза, оказался на медицинском столе. Справа от стола выскользнул очередной медицинский манипулятор. Он держал устройство для инъекции. Устройство приблизилось к шее гуманоида и через инъектор произвело ввод какой-то жидкости. Роган почувствовал облегчение и начал пробовать подняться со стола. Когда в результате очередной попытки ему это удалось, он неуверенно сделал первый шаг, потом другой, пошатываясь, направился в сторону небольшого отдельного отсека, который оказался душевой кабиной и одновременно устройством, помогающим перенести процесс пробуждения после глубокого сна в стазисе. Окончив все стандартные процедуры, Роган покинул душевую кабинку и снял с вешалки репликатора уже заранее приготовленную дроидом корабельную форму. Гуманоид по имени Роган чувствовал, что жутко голоден. Но есть пока было нельзя. В течение пары ближайших часов можно было только принимать специальную жидкость. Она отвечала за послестазисный обмен веществ в организме. Роган оделся и подошел к торчащему из корабельной переборки пищевому репликатору. С помощью панели ввода указал устройству, что ему требуется, и реплицировал небольшую бутылочку с мутной жижей. Тем самым пойлом, которое сейчас нужно было пить вместо еды. Отхлебнув несколько глотков, он почувствовал прилив новых сил и уже более уверенным шагом направился в сторону главного корабельного мостика управления, что находился двумя палубами выше. Дойдя до палубного лифта, у самого входа он отхлебнул из бутылки еще немного мутной жижи и вошел внутрь. Физическая сила и реакции постепенно возвращались. Роган чуть окрепшим голосом произнес. Прозвучало вполне сносно и без хрипа в голосе, который уже постепенно возвращался, приходя в норму. Дверь лифта закрылась, и спустя пару секунд открылась снова, но уже двумя палубами выше, там, куда и направлялся первый помощник Роган. Он покинул лифт и уже заметно более стабильной и уверенной, чем пару минут назад походкой, направился к автоматическому люку, что вел на капитанский мостик. Восстанавливающая организм жидкость буквально творила чудеса. Остановившись перед входом, он ввел свой личный код на панели управления. Дверь не открылась. Видимо, он перепутал символы. Качнув досадливо головой, Роган повторил попытку. На этот раз более удачливую. Люк отъехал в сторону и скрылся в переборке корабля, открыв проход. Роган вошел на мостик. Дежурный андроид, услышав, что кто-то входит на вверенный ему корабельный мостик, повернулся и, увидев Рогана, поприветствовал его. «Доброго времени, господин!» «И тебе!» – ответил Роган и буквально ввалился в свое кресло. «Что случилось?» – спросил он. «Почему ты меня разбудил? Мы уже подлетаем?» «Нет!» – ответил андроид и пояснил. «У нас возникла чрезвычайная ситуация. Сенсоры корабля поймали сигнал бедствия, и наш главный компьютер автоматически отправил ответ на этот сигнал, не поставив меня заранее в известность». Это было странно. Обычно подобное сразу доводится до того, кто в данный момент командует, и компьютер самостоятельно не мог принять окончательное решение по этому вопросу. Но он почему-то проигнорировал андроида. Старший помощник этим фактом не особо озаботился. «И что?» – переспросил Роган. «Ты сам не мог решить эту проблему? Разве помимо нас в этом секторе нет других кораблей, способных ответить на этот сигнал?» «На данный момент нет», — ответил андроид. «Но причина вовсе не в этом». «А в чем тогда?» Роган отхлебнул еще глоток из бутылки. Андроид повернулся к своему пульту управления и перенаправил данные по сигналу на монитор старшего помощника. Роган, получив эти данные, уставился в монитор и начал читать. Дочитав до конца, он буркнул себе под нос что-то вроде «капитану это не понравится» и, повернувшись к андроиду, спросил: «Насколько нам придется отклониться от первоначального маршрута?» Андроид произвел вычисления и снова перекинул их на монитор старшего помощника. Тот поморщился и немного нервно бросил андроиду: «Давай сейчас без этого. У меня и так голова болит. Я только из стазиса вышел». Андроид, подчиняясь приказу, кивнул и ответил: «Отклонение от нашего маршрута составит 7,5 световых лет и займет 2 стандартных галактических суток. Примерно столько же потребуется для возврата на прежний маршрут, если не случится чего-либо еще, что может повлиять на наш полет». «А если мы проигнорируем этот сигнал и продолжим двигаться дальше по своему маршруту?» — спросил Роган. 8 стандартных суток до точки назначения, ответил андроид. С учетом отклонения и последующего возврата на маршрут нам до места назначения потребуется лететь 12 стандартных галактических суток. Роган поморщился и выдавил из себя. Уйти в стазис уже не выйдет, и придется 12 суток пялиться в потолок корабля, пока не прилетим. Да, господин, согласился андроид. Возникла пауза. Роган в ускоренном темпе обдумывал план своих действий. Наконец, видимо, что-то решив, он твердым тоном отдал приказ андроиду. «Буди капитана», — приказал Роган. «Как только он придет в себя, я сам ему все доложу. И пусть он единолично принимает решение, что нам дальше делать». Андроид, выполняя новый приказ старшего помощника, начал активацию стазисной камеры капитана. Роган утомленно откинулся на спинку своего кресла и закрыл глаза. Он едва успел подумать о том, что теперь стоило бы немного вздремнуть, как услышал, что его зовет андроид. «Не судьба», – подумал Роган и, встрепенувшись, открыл глаза. «Ну что, готово?» – спросил он. «Да», – ответил андроид. «Камера активирована. Капитан будет доступен через стандартный час». «Отлично!» «Переводи корабль в режим до световой скорости и ожидай дальнейших приказов. А я пока посмотрю отчеты о полете, и как только капитан будет готов, я сам сделаю ему доклад». Андроид, подчиняясь Рогану, соглашаясь с приказом, кивнул и вернулся к своему обычному делу. Первый помощник Роган встал с кресла и, забрав со стола планшет с отчетами, направился в соседнее помещение. «Увеличь влажность и температуру. Мне кажется, тут слишком прохладно», – отдал на ходу приказ Роган и покинул мостик. «Каждый раз одно и то же», – подумал Роган. «Нужно подправить программу управления температурой мостика, а то всегда холодно после пробуждения». Можно сказать, что раса Рогана – пталиане, типичные гуманоиды, любители теплого и влажного воздуха. К сожалению, в режиме полета, как бы и ни работали системы корабля, отвечающие за микроклимат, добиться тех же климатических условий, что были на родной планете Пталиан, было невозможно. Как ни крути, космос для них слишком холоден. Но, несмотря на эти явные неудобства, раса Пталиан славилась тем, что специализировалась на управлении космическими кораблями. После присоединения к Тарианской империи, пталиане утвердились в основном в роли пилотов и команд космических кораблей из-за своей способности. Если это требовалось, не спать чуть более чем 8 стандартных галактических суток и при этом не чувствовать критичной усталости. Из-за этой способности их чаще нанимали на суда, занимающиеся перевозками на небольшие расстояния. На таких маршрутах стазис использовался редко. Со временем почти каждое 10-е судно в Империи имело команду частично или даже полностью состоящую из пталиан. Это было удобно. Пока Роган шел к своей каюте, чтобы посмотреть отчеты и прийти в себя после сна, он предавался размышлениям на тему микроклимата. Тем временем системы по всему кораблю оживали, и включалось то, что не должно было работать, пока команда находилась в стазисе, а сам корабль постепенно замедлял скорость для перехода в досветовой режим. Уже в ближайший час все должно было быть готово к постепенной смене курса, если капитан одобрит изменения, или наоборот к продолжению полета на прежнем курсе. Команду не будили, сейчас в этом еще не было надобности. По этой же самой причине и также по приказу старшего помощника медицинский андроид активировал вторую стазисную камеру, в которой находился капитан. Тому предстояло пройти те же самые процедуры, через которые совсем недавно прошел Роган. Обычно стазисные камеры не применялись на коротких перелетах, не было такой надобности. Но конкретно в данном случае они были применены, потому что полет курьерского корабля занимал на этот раз 105 световых лет или 31 стандартный суточный оборот. Тем временем, пока на корабле все оживало, пока командный андроид занимался управлением судна, а Роган читал полетные отчеты о работе корабельных систем, пталианин по имени Зарган, занимающий должность капитана, уже пришел в себя, оделся и заходил теперь в свою каюту, держа в руках бутылочку с такой же мутной жижей, что была и у Рогана. Войдя, он первым делом активировал вызов своему помощнику и только потом сел на диван. Услышав вызов, Роган включил внутреннюю корабельную связь, откинул свой планшет с отчетами в сторону и, увидев на мониторе лицо своего капитана, радостно приветствовал его. «Доброго времени, господин!» «И тебе доброго времени, Роган!» – ответил Зарган. «Почему мы в режиме торможения? Мы уже подлетаем к дому?» «Нет, господин!» – ответил Роган. «Мы получили сигнал бедствия. Он исходит от картанской спасательной капсулы. Поскольку наш корабль автоматически принял сигнал бедствия, капсула зарегистрировала подтверждение в получении запроса и дополнительно выслала код, подтверждающий свою принадлежность к высшему картанскому командованию. В спасательной капсуле находятся два живых существа. Жизненные сигналы в норме, но замедлены. Судя по всему, они в стазисной камере. Но более точно определить можно только после подъема капсулы на борт. Больше ничего о капсуле не известно. Она может принадлежать как простым картанцам, так и высшему сословию, но то, что она с командного корабля, это подтверждено кодом». Роган замолчал, окончив доклад, и принялся ждать реакции капитана. Зарган откинулся на спинку дивана и после некоторой паузы произнес: «Скверная история. Кажется, нам не отвертеться теперь». «Да, господин», — ответил Роган. «Согласно законам Империи и Кодексу Гильдии Пилотов, если мы зарегистрировали сигнал бедствия, мы не можем оставить его без ответа, не имея на то существенных оснований. А поскольку капсула еще и командный код прислала, то теперь мы обязаны поднять ее на борт и спасти выживших, кем бы они ни были. В противном случае мы можем лишиться не только пилотных лицензий, но и своих жизней, согласно имперским законам», — снова повторил Роган. «Да понял я», — отмахнулся Зарган. «Сколько лететь до этой капсулы?» — спросил он. «Двое стандартных галактических суток», — ответил Роган. «Будете команду и меняйте курс. Регистрировать смену курса и подтверждать получение и обработку сигнала пока не стоит. Сначала посмотрим, будут ли они живы к моменту нашего прилета. А то, возможно, все это не стоит и записи в журнале. Объясняться потом в гильдии, что в капсуле были трупы, мне не очень хочется». После непродолжительной паузы капитан добавил: «Мне нужно немного акклиматизироваться после стазиса, так что встретимся в столовой через час и вместе пообедаем, если хочешь», — добавил капитан. «С удовольствием к вам присоединюсь, капитан», — улыбнулся Роган. Зарган, кивнув, выключил голопроектор и с довольным видом завалился на свой диван. Пока судно направлялось к месту сигнала, все происходило как обычно во время полетов без сна. Разбуженная команда занималась своими делами, то есть обслуживала корабль. Капитан со старшим помощником, находясь на мостике, играли в сквором, чтобы хоть как-то скоротать время. Единственный, кому было хорошо и кто не особо скучал, был мелкий зверек Чарук, похожий на домашнюю собаку. Он весело бегал по коридорам корабля, стараясь привлечь к себе как можно больше внимания всей команды. Ему очень не нравилось, когда его вместе со всеми укладывали в стазисную камеру. Поэтому в эти моменты личной свободы он пытался брать от жизни все, что мог. Можно даже сказать, что команда его баловала, и он был корабельным талисманом. Но рано или поздно время безмятежности заканчивается, и наступают обычные будни. Так случилось и на этот раз. Корабль долетел до места, откуда шел сигнал. Там и обнаружили поврежденную спасательную капсулу. Практически сразу же выяснилось, что у нее были повреждены двигатели. Нужно сказать, что имперские спасательные капсулы на крупных межзвездных кораблях были полностью автономны. И при крушении судна, если их использовали, они сами рассчитывали курс до ближайшей вычисленной обитаемой системы и направлялись туда, попутно сканируя пространство на возможность быть подобранными любым мимо пролетающим кораблем. Такая капсула не могла развить большую скорость, поэтому была снабжена стазисной камерой на случай долгого полета. Бывало, что подобные капсулы дрейфовали в пространстве по нескольку стандартных галактических лет, прежде чем были обнаружены. Какими бы продвинутыми ни были современные технологии, космос по-прежнему оставался довольно опасным местом, где могло происходить и происходило множество различных природных явлений, способных повлиять на работу любого оборудования. Именно по этой самой причине многие известные цивилизации давно уже были вынуждены отказаться от автоматических систем, отвечающих за перелет кораблей без живого экипажа или без дополнительного контроля при долгих полетах. И именно эти же причины привели к тому, что гильдия исследователей перестала запускать долгосрочные автоматические миссии по исследованию галактики. Единственным исключением, где постоянно применялись автоматические системы полета без экипажа, являлись экспедиции, использующие военные технологии. Такие корабли часто находились под управлением искусственного интеллекта и пилотировались только андроидами. Также ИИ отвечал за управление нанитами на кораблях. Именно из микроскопических нанитов и состояли, к примеру, некоторые модели стазисных камер. Как раз сейчас именно такие две камеры медицинский андроид извлек из спасательной капсулы. После того, как корабль прибыл к месту назначения, капсула была поднята на борт и оказалась в грузовом отсеке корабля. Оттуда обе стазисные камеры были перемещены в медицинский отсек. Именно там, за специальной защитной стеклянной перегородкой, отделяющей медицинский отсек от всего остального, и находились сейчас Роган с Зарганом. Оба внимательно и с интересом следили за работой андроида. Им было интересно, кто находится в капсулах и кого именно они спасли, подняв только что на борт своего корабля. Первой была вскрыта капсула, в которой находился, как и предполагалось, гуманоид картанской расы. Он был мужского пола, и его возраст, на первый взгляд, оценивался как средний. Средний – это около 140 стандартных лет. Картанцы жили обычно около 300 лет, но нередки были случаи, когда их возраст достигал 400 стандартных лет. Они были слегка похожи на пталиан, но явные внешние отличия все же присутствовали. Например, лобовые наросты картанцев были не такими грубыми, как у пталиан. Глаза были более узкие, и на шее имелось два небольших, еле заметных отверстия, связанных с дыхательной системой. Благодаря этим отверстиям картанцы могли находиться под водой около стандартного часа без подъема на поверхность. Естественно, в древние времена время нахождения под водой было намного больше, но эволюция свое забрала, оставив только частичку прежних возможностей. Рассматривая своего гостя, Зарган заметил, что спасенный гуманоид уже открыл глаза и дышит. К тому же, несмотря на протесты андроида, в этот момент он пытался подняться и слезть с медицинского стола. Роган и Зарган с удивлением наблюдали за тем, как почти пришедший в себя картанец пытался отбиться от андроида и рвался ко второй капсуле, в которой как раз в этот момент запустилась процедура вывода из сна. Во второй стазисной капсуле находился картанский ребенок мужского пола возрастом 5-8 стандартных лет. Системы медицинского отсека не были приспособлены для детей такого возраста. Впрочем, если это и было проблемой, то не очень большой. Видимо, просто потребуется чуть больше времени, чтобы вывести ребенка из стазиса. Взрослый картанец все еще пытался вырваться от цепких рук андроида и проскользнуть ко второй капсуле. «Судя по всему, это отец и сын», – решил Зарган. Капитан подошел к входной двери, ведущей в основной медицинский отсек. Активировал ее и вошел в помещение. Увидев его, картанец ослабил свою борьбу с андроидом и слабым голосом спросил. «Кто вы?» Услышав вопрос и распознав слова, Зарган понял, что индивидуальный переводчик у картанца вживлен и работает. Капитан попытался изобразить улыбку и ответил стандартной фразой. «Я капитан корабля, на котором вы сейчас находитесь. Меня зовут Зарган. Пожалуйста, не сопротивляйтесь и позвольте оказать вам медицинскую помощь. Андроид пытается сделать как лучше, но вы ему мешаете». «Простите», — смутился незнакомец. «Я очень сильно испугался за своего сына». «Я так и понял», — С ним, как видите, все в порядке. Но нам придется какое-то время подержать его в кислородной камере. Наши системы не рассчитаны на присутствие детей на борту, но мы сделаем все возможное, чтобы смягчить его выход из стазиса. Для этого ему будет введена легкая доза снотворного, и он будет перемещен в другое помещение, где проспит еще часа 4, но уже в обычных условиях. Пожалуйста, не мешайте нашему дроид-медику и дайте ему работать. Незнакомец, выслушав Заргана, жестом дал понять, что согласен, и устало облокотился на медицинский стол. «Я сделаю, как вы просите», — сообщил он капитану Заргану. «Ну вот и отлично», — ответил Зарган. «Восстанавливайтесь, и я вас жду у себя в каюте. Хотелось бы услышать, кто вы и откуда, а также, что с вами произошло. Заодно и пообедайте там же, вместе со мной и моим первым помощником». Андроид снова приблизился к незнакомцу и произвел еще одну инъекцию в шею. «Это успокоительное, господин», — предупредил он. Незнакомец ничего не ответил. Зарган направился к выходу, но потом остановился и попросил андроида. «Реплицирую нашему гостю новую одежду». «Ну», — замялся Зарган, как будто раздумывая. «Думаю, корабельная форма вполне подойдет. Нечего ему расхаживать по кораблю в больничной одежде». Андроид подтвердил указания капитана и продолжил свою работу. А Зарган повернулся к двери и вышел из отсека, оставив врача разбираться с подопечным. «Он слишком слаб, чтобы что-то говорить», — рассказал он чуть позже Рогану. «Но на первый взгляд, это отец и его маленький сын. Судя по всему, он не принадлежит какой-нибудь правящей семье. Думаю, он из персонала командного корабля или какой-нибудь чиновник, путешествующий на этом корабле со своим ребенком. Возможно, семьей, не более». «В спасательной капсуле что-нибудь нашли?» «Нет», — ответил Роган. «Там пусто. В ней нет никаких вещей, кроме личного компьютера. Но он не совсем простой. В него встроен модуль подпространственной связи, а это не дешевое удовольствие». «Есть возможность что-нибудь из него вытащить? Может, узнаем что-нибудь важное о наших гостях?» — спросил Зарган и добавил. «Я совсем не хочу оказаться в какой-нибудь хитрой пиратской ловушке». «Без признаков вмешательства не выйдет», — ответил Роган. «Тогда не стоит этого делать. Попробуем пообщаться с нашими гостями, как обычно. Установите прежний маршрут и переходите к прыжку в гиперпространство. Я не хочу больше задерживаться в этом секторе. Мы тут закончили. Опечатайте капсулу, зарегистрируйте сигнал бедствия и ответ на него. Должные записи произведите в корабельном журнале с пометкой «Спасены» и укажите количество и кого именно мы спасли. Других записей делать не надо. Спасли двоих, и на этом точка. Запись не фиксируйте и оставьте в открытом режиме. Возможно, потребуется уточнение или дополнение. Позже поговорим за обедом и, возможно, узнаем какие-то еще новые интересные подробности». Закончив давать указания, Зарган, не дожидаясь ответа от своего помощника, повернулся, молча покинул медицинский отсек и направился к себе в каюту, оставив старшего помощника заниматься своими прямыми обязанностями и внезапно свалившимися неизвестно откуда таинственными гостями.